Я знаю, нам сейчас нелегко, нас раскидает судьба. Ты улетишь далеко, там, где не будет меня, там будешь ты одна. Ты будешь помнить наши встречи, эти времена. Вот творец настал, прощальная минута. Тебя к груди я прижал, тебя любил и буду. Поцеловал я тебя, как будто в первый раз. Сердце стало очень больно, это наш последний час. С кем, скажи, проводишь время ты сейчас? Кто тебя целует в эту ночь? А жизнь моя стала пустой без тебя. Не звонишь, не получаю писем я. А я все жду и надеюсь, ты сейчас одна. Не отдам тебя я никому не отдам. Включил автоответчик я, слышу голос твой. Днями я все ждал, когда ты позвонишь. И вот момент настал, стою и слышу я твои эти слова. Привет, прости меня, что не писал о тебе. Прости меня за то, что причиняла я боль. Должна давно сказать, что не нужна я тебе. Разлюбила тебя, я уже не твоя. С кем, скажи, проводишь время ты сейчас? Кто тебя целует в эту ночь? А жизнь моя стала пустой без тебя. Не звонишь, не получаю писем я. А я все жду и надеюсь, ты сейчас одна. Не отдам тебя я никому не отдам. Стой без тебя.